Глава 18. Мариса Саргон. После обмена шутками по поводу того, кто как провел вечер, мы расположились на четырех креслах в узком кругу. Тали сидела на колене Трейна, который при этом явно чувствовал себя совершенно свободно. Конор расположился за спиной кресла, в котором сидела Ливия. Проведя в городе несколько часов, она сильно изменилась. Выбрила один висок и остригла волосы. Некогда пышные длинные волны теперь доходили только до плеча и были перекинуты на одну сторону, а в ее одежде стала преобладать черная кожа и металлические цепи с наклепками в стиле черных драконов. И, наконец, мы с Каем заняли соседние места. Он оперся локтями о колени, склонившись вперед так, чтобы все его слышали и видели. «Итак, что нам известно?» — сказал Кайрен негромко, когда все взгляды сосредоточились на нем. «Сообщения от хранителя приходят из точки по адресу переулок Пустынных Песков, дом 3. Все они приходят с разных приборов, которых ограниченное количество. Сколько их там?» «68», — ответил Конор, и Кай продолжил. 68 вещателей, и все они зарегистрированы под именем Хранитель. «Вообще это незаконно», — заметил Этрейн. «При производстве вещателя его регистрируют на официальное имя владельца, по документам. Не думаю, что у кого-то в свидетельстве написано «Хранитель», фамилии не досталось. Тем более в количестве 68 человек». «На одного человека может быть зарегистрировано несколько вещателей», — заметила Ливия. «Не более трех», — Этрейн покачал головой. «Моя мама работала в Мэри Корп на линии производства вещателей, так что я все про них знаю». «Тогда как это возможно?» — спросила Тали. «Возможно», — отозвалась я, глядя сквозь пространство. «Если у того, кто все это завязал, есть влияние и связи». «Да вот любой из Каевых папаш мог бы такое устроить», — подтвердил Этрейн, за что удостоился мрачного взгляда со стороны друга. «Или кто-то из Мэри Корп», — добавила Ливия. «Или кто-то, кто достаточно умен или богат, чтобы подкупить производителя», — сказал Кай и продолжил. «Сейчас это не столь важно, ведь мы можем только строить догадки. Наша задача — проникнуть внутрь и отыскать то, что укажет нам на кукловода, а заодно выяснить, как за нами следят. Зная точно, каким образом происходит слежка, мы сможем найти способы взаимодействовать или делать что-то мимо взгляда хранителя». Кайрен повернулся к Тали. «Ты владеешь сонными чарами?» «Да», — чуть покраснела она. «Сможешь усыпить нескольких человек, если в здании кто-то будет?» «Лучше гипнотический транс», — ответила она, подумав. «У меня есть лицензия на применение сонных чар, но для их использования мне нужен физический контакт, а вот гипнотический транс можно накладывать с расстояния». «Пойдет», — одобрил Кай. «Рейн, Лив, на вас техническая часть. Мы с Конором отвечаем за контроль периметра. Мари и Тали просматривают все, что не касается техники. Вопросы есть?» «Когда выступаем?» — усмехнулся Этрейн. Взяв карту города у дежурной по гостинице, мы вышли на улицу и некоторое время искали нужную улицу. Она оказалась довольно далеко, но на крыло было решено не вставать, чтобы не привлекать к себе дополнительное внимание. Некоторое время потратив на обсуждение, пошли по сложному маршруту через узкие переулки, избегая площадей и других людных мест. Мир вокруг сиял снежной белизной. Большая яркая луна заглушала свет звезд, и в ее свете снег блестел множеством маленьких кристаллов. Он скрипел под ногами, забивался в обувь и таял в руке, стоило загрести небольшое количество ладонью. Город все еще шумел где-то в отдалении, Но здесь, в глубине переулков, было тихо и спокойно. Местные все уже давно легли спать, и только в отдельных окнах мерцали огоньки свечей. Где-то вдали часы пробили дважды, когда мы приблизились к искомому месту и остановились, выдыхая клубы пара, перед арочной дверью, на которой значилось «Центр распределительных коммуникаций. Архив». «Что еще за центр?» — спросила Тали. «Просто архив», — отозвался Этрейн и подошел к двери, оставляя за собой глубокие следы на снегу. «Центр распределительных коммуникаций занимается перенаправлением силы из источников к артефактам, которые работают без аккумулятора. Лампочки, например, или духовые печи. Ну, здесь просто склад бумажек». «Прикрытие?» — предположила я. «Определенно». Кивнул Конор, подошел к двери и осторожно потянул ее на себя. Та поддалась. На ней не было даже замка. «Никакой защиты!» — удивился Кай. «Я-то думал, мы тут провозимся еще, пытаясь попасть внутрь. А здесь все нараспашку оказалось». «Кому нужны архивные данные о количестве потраченной энергии в крошечном населенном пункте?» — ответил Этрейн. «Может, внутри кто-то есть. Вот и не закрыто». «Свет нигде не горит», — заметила Ливия. «Это не значит, что внутри никого нет», — ответил Кай. «Идти будем осторожно, и чтоб ни звука, пока не убедимся, что рядом никого. Тали, ты как?» «Я пойду вперед и буду сканировать пространство на наличие жизненной силы», — кивнула она и, немного поежившись, вошла в дверь, которую для нее придерживал Этрейн. Один за другим, следом за Тали, мы вошли в помещение. Наши шаги гулко отзывались эхом в глубинах пахнущего деревом дома и оставляли за собой мокрые следы. Я послала вперед светляка, который тускло освещал дорогу Тали, и она неторопливо продвигалась, всматриваясь в глубину архива. В какой-то момент я даже подумала, что мы зря явились сюда. Вокруг были только стеллажи, кабинеты со столами и шкафами, бесконечная бумага и пыль, которая неизбежно скапливалась в местах, подобных этому. Ливия даже пару раз чихнула, стараясь сделать это бесшумно, и тихо выругалась по поводу аллергии. «Я чувствую жизнь», — прошептала Тали. «Но не близко, где-то наверху, этаже на третьем или на четвертом». «Если здесь кто-то есть, то наверняка хранитель или его приспешники», — заметил Этрейн. «Обычные писари по ночам не задерживаются в конторе». Мы согласно покивали и направились прямо к лестнице. Я приглушила светляка, чтобы он освещал только ступни под нашими ногами. Тали останавливалась на каждом этаже, прислушивалась к своим ощущениям и, кивнув сама себе, говорила: «Выше!» Таким образом мы прошли мимо последнего этажа, четвертого по счету, и остановились перед дверью, что вела на чердачное помещение. Тут уже не нужны были особенные способности и навыки, чтобы услышать голоса и неясный гул. Мы переглянулись. — Все нормально, — прошептала Тали, хмурясь. — Я справлюсь. — Мы даже не знаем, точно ли там хранитель, — возразила я. Использование ментальной магии без официального разрешения и согласия объекта... — Незаконно, — перебил меня Кай. А заразить всю Академию каким-то вирусом законно? А следить за личной жизнью адептов законно? Он следит за нами не только в спальнях, но даже в душе, — мрачно добавила Ливия, которая в своем новом стиле выглядела необычайно устрашающе. Или мне показалось, потому что светляк подсвечивал ее снизу. «Предлагаете сначала осмотреть весь архив, а потом уже идти туда, где, вероятнее всего, наша цель?» Процедил Конор, после чего решительно подошел к двери и, положив руку на плечо Тали, сказал: «Действуй». Она неуверенно обернулась на Кая. Тот кивнул, и драконица, выдохнув, тихо приоткрыла дверь, чтобы видеть, куда распространять свою магию. Я видела своим драконьим зрением, как Тали выдохнула облако силы. Оно начало распространяться по чердачному помещению, но обзор перегородил Конор, и я вздрогнула, когда оттуда донесся глухой звук, будто на пол упал мешок с овощами. «Сработало!» — прошептал Кай, на мгновение сжав мою ладонь. «Кажется, готово!» — неуверенно кивнула Тали, обернувшись к нам. «Вы умеете ставить блок на ментальное воздействие?» Кай с Этрейном кивнули. Ливия неуверенно, но тоже. Мы с Конором покачали головами. «Артефакторов этому не учат», — заметил он. «Ничего, я сама поставлю вам блок и оставлю гипнотическое облако активным на случай, если кто-то очнется или неожиданно придет». Она коснулась наших ладоней и прикрыла глаза, сосредотачиваясь на своей силе. «Как бы мы без тебя!» — выдохнула я. Кай усмехнулся. «Лораны незаменимы в шпионских миссиях». Возможно, это была игра теней и света, но мне показалось, что Тали покраснела, а потом отступила в сторону, пропуская парней вперед. Мы двигались уже привычным строем. Кай и Этрейн впереди, потом мы с девочками и Конор в качестве замыкающего. Сначала шла раздевалка, в которой висели пальто и кожаные плащи, шляпы и шарфы. А дальше нам открылось огромное просторное помещение, освещенное десятками мерцающих желтым светом лампочек. Каждая из них была встроена в стол и освещала по десятку, если не больше, отполированных поверхностей визоров. На стульях за этими столами сидели люди, впавшие в гипнотический транс Тали. Некоторые были драконами, некоторые — людьми, и не возникало ни малейших сомнений, что все они обладали силой. — Какой бездны тут происходит! — выдохнула Лив и прямой наводкой пошла к ближайшему столу. Не говоря ни слова, Этрейн пошел к другому и, склонившись над ним, начал быстро касаться магии артефактов. — Здесь есть второй выход, — сказал Кай, который уже пересек зал и выглянул в дверь в дальнем ее конце. И больше ничего, даже санузла нет. — Думаю, они пользуются тем, что этажом ниже, — ответила Тали, которая рассматривала шкаф с папками. Я тем временем шла вдоль рабочих столов, изучая их содержимое. Осторожно переступила через мужчину, который лежал на полу в странной позе. Должно быть, транс, наведенный Тали, застал его в каком-то неустойчивом положении, вот он и завалился, отключившись. Глаза при этом его были широко распахнуты, и выглядело это довольно пугающе. За каждым столом сидел человек. Перед ним стояли визоры один на другом. Металлические кубы на отполированных поверхностях, на которых виднелись изображения, передаваемые специальными артефактами, откуда-то издалека. Я невольно задумалась о том, сколько может стоить такая станция? Даже драконы не всегда имели дома визоры. И на весь Даркхолл была только одна связная комната, где можно было их увидеть. Также каждое рабочее место было оснащено вещателем, толстой тетрадью с пером и чернилами, и, наконец, стойкой для папок. У некоторых еще была посуда, кружка с еще теплым чаем, миска с закусками. Тишину прервал голос Этрейна, который грязно, не жалея выражений, выругался на весь чердак. — Это что, мухи? — закончил он свою тираду. — Ты о чем? Кай поспешил к другу, и в этот момент Лив напряженно выпрямилась. — За нами всеми постоянно следят с помощью небольших артефактов, — сказала она, потерев лоб. Они должно быть довольно маленькими, чтобы мы их не замечали, потому что артефакты, кажется, управляемые. — Управляемые! Бездного днище! — продолжал ругаться Этрейн. — Это насекомые! Они замаскировали артефакты под насекомых их магический след на фоне сильных потоков местности заметить просто невозможно. Думаешь, мухи? Мухи, подтвердила я, кидая на стол одну из папок, которую открыла несколько мгновений назад. Определенно, мухи. На папке было написано: «Схемы и применение артефакта контроля номер 47/А». А внутри изображение, созданное из металла точной копии обычной мухи со сложным плетением внутри. Это многое объясняло. Например, то, каким образом было сделано мое изображение, когда я ночевала в комнате Конора. «Больные ублюдки!» — пробормотала Лив. «Эти насекомые были повсюду, во всех помещениях. Посмотрите!» Она взяла со стола еще одну папку, на которой был нарисован паук. «Тут целая куча разновидностей!» Некоторое время мы все потрясенно молчали, переваривая полученную информацию. То, чем занимался хранитель игры, все меньше напоминало детские забавы. Были задействованы серьезные ресурсы. В наблюдение за нами были втянуты десятки людей и драконов, и все они наверняка делали это не бесплатно. Получается, хранитель обладал куда большими возможностями, чем я могла себе представить. И единственный, кто приходил на ум в сложившейся ситуации, это мой отец. «Ребята!» — сдавленным голосом позвала Настали. «Скоро все эти люди выйдут из транса. Нам нужно ускориться!» Конечно, нам стоило вспомнить, зачем мы сюда пришли, и продолжить поиски. Я склонилась над ближайшим столом, но там, среди вороха бумаг, не было ничего, что могло бы указывать на моего отца. Ни единой зацепки. Разочарование во мне росло, потому что я действительно надеялась найти доказательства и швырнуть их ему в лицо, призвать его к ответу и потребовать объясниться. — Ничего, — сказал Кай, закончив обыскивать соседние столы. — Выглядит так, будто они по собственной инициативе этим занимаются. Он взглянул на экран одного из визоров и шумно выдохнул, после чего прикрыл глаза и покачал головой. — Что там? — насторожилась я и тут же направилась к нему. — Что-то случилось? — Сама посмотри. Глаза Артаса полыхнули злостью. У этого хранителя совсем нет понятия о личных границах. На экране, куда до этого смотрел Кай, двое неизвестных мне адептов занимались сексом и делали это в одной из комнат общежития, о чем свидетельствовала стандартная для всех помещений обстановка. «А где звук?» – разочарованно протянул Рейн, подойдя к нам. «Может, они прямо сейчас обсуждают какие-то важные планы?» «Если все визоры сейчас начнут передавать звук», — отозвался молчавший до этого Конор. Он не рылся в папках, как мы, а просто ходил между столами, окидывая их внимательным цепким взглядом. «Думаю, все разговоры выводятся куда-то в виде текста, а потом анализируются. Иначе здесь было бы шумно, как в порту». «Он прав», — нехотя согласился Кай. «Наверняка где-то здесь есть устройство, которое преобразует звук в текст. Не думаю, что все эти люди в состоянии следить одновременно за десятками разговоров». «Действительно», — Ливия подошла ближе, держа в руках толстую папку. «Здесь записи разговоров с указанием даты и времени. И если хорошо поискать, сможем узнать, в курсе ли хранитель наших планов. Я не помню, были ли поблизости мухи, когда мы собирались отправиться в город. О, стойте!» Она замерла, глядя в экран визора. «Я его знаю!» Я всмотрелась, прищурив глаза. Но парень, во-первых, стоял на коленях к нам спиной, с энтузиазмом вколачиваясь в партнершу, которая лежала на кровати, закинув ноги ему на талию, а во-вторых, был полностью обнажен и не имел на себе никаких опознавательных знаков. «Как ты это поняла?» — спросила я с сомнением. «Да ты посмотри на его задницу! Разве ее можно спутать с какой-то другой?» Я почувствовала, как мое лицо начал заливать румянец, и поспешно отвернулась. «Не то чтобы я эксперт по задницам», — пробормотала я. Мне и филейную часть Кайрена толком не удалось рассмотреть, потому что он все время был ко мне лицом. Но пощупала я его качественно, конечно. И при воспоминании о том, чем мы занимались, мои щеки запылали. «Неужели это Дирк?» вздохнула рядом со мной Тали. «Да, кажется, это он». Похоже, я много чего пропустила, раз не знала никакого Дирка и уж точно не была знакома с его задницей. «Так, хватит!» — тихо рыкнул Конор. «Продолжаем поиски!» Его голос прозвучал неожиданно строго и повелительно, так что все подчинились и снова разбрелись по углам. И мне показалось, или Ливии действительно понравился этот тон, потому что моего носа коснулся едва уловимый аромат возбуждения. «Откуда у них база номеров вещателей?» Снова привлек наше внимание Трейн. Он держал в руках очередной пухлый журнал. «Здесь идентификаторы всех учеников Академии Даркхолл. Также есть преподаватели и обслуживающий персонал». «А ректор?» — спросила я, подойдя ближе. «Если хранитель игры мой отец, дядя Итан, наверняка замешан, и осознание этого факта горечью осело на языке». «Конечно, он первый в списке», — нахмурился Рейн. «А вы знали, что на третьем курсе есть еще два Этрейна и одна Ливия?» «А, нет, Оливия». «А ты думал, ты единственный неповторимый?» — хмыкнул Кай. «Когда я родился, в честь меня назвали целое поколение драконов и, возможно, людей». «Твое самомнение поражает», — ухмыльнулся Рейн. «Жаль, что его нельзя использовать в полезных целях, например, для поиска ценной информации». «Зато ты у нас специалист». Кай с разочарованным вздохом швырнул на стол очередную бесполезную папку. «Одно то, как ты ловко подкатил к Николетте, стоит отдельного упоминания». «Что ты сказал?» Этрейн замер, оглядываясь по сторонам, и его глаза с каждым мгновением становились все шире. «Николетта», — напомнил Артас, не заметив сгустившегося в одно мгновение напряжения. «Секретарша нашего ректора». «Я понял, о ком ты говоришь», — раздраженно отмахнулся Рейн и сделал еще два шага в сторону. «Но откуда здесь ее запах?» «Запах?» — переспросил Конор. «Да», — медленно кивнул Рейн. «Я чувствовал его и до этого, просто не придавал значения. А когда мне напомнили о Николете, я вспомнил, кому он принадлежит». «Так откуда он здесь? Почему сюда приходила секретарша ректора?» Он оглядел нас всех. Но ни у кого не было ответов. Талия и вовсе, нахмурившись, смотрела в сторону. Упоминание бывшей любовницы Трейна явно не пришлось ей по вкусу. — Ты уверен? — спросил Конор, принюхиваясь, и при мысли о том, что мой брат тоже мог быть любовником не очень разборчивой секретарши, я неожиданно развеселилась. Ливия, похоже, пришла в голову та же мысль, потому что она неожиданно пихнула Рейвена в бок. «Уверен?» «Уверен», — кивнул Рейн. «Я в таких вещах не ошибаюсь». Похоже, зря он это сказал, потому что Тали стала напоминать грозовую тучу. «Думаю, мы здесь закончили», — сказала она бесцветно. «Теперь все, что нужно, вы сможете спросить у этой Николетты». «Так она и расскажет», — усмехнулся Мару и приобнял хмурую драконицу. «Не думаю, что все так просто». «Если в играх замешана Николетта, то и ректор в курсе, предположила я. Думать о том, что дядя Итан с самого начала был в курсе, было неприятно. Но этот пазл отлично складывался. Он, как Саргон, не мог не знать, что происходило в Академии, и в любом случае был замешан. Но я упорно гнала от себя мысли, что это именно он изощренно издевался над адептами. «Если мистер Итан в курсе», — качнул головой Кай, — «то зачем устраивать пункт наблюдения в Лансфорте? Он мог сделать его прямо в Академии, и никто бы ничего не обнаружил, если организовать все с умом. Я думаю, что ректор именно тот, от кого в первую очередь пытались скрыть всю эту сомнительную деятельность». В чем-то, конечно, он был прав. «Значит, Николета действовала в одиночку и каким-то образом отвлекала внимание мистера Итана?» «Известно, каким», — хмыкнул Конор. «Возможно, ее декольте — тщательно продуманный отвлекающий маневр». «Который разжигает мозги даже взрослым и опытным драконам», — фыркнула Ливия. «Я предлагаю вернуться в Академию и поговорить с этой Николеттой. Вряд ли мы найдем здесь что-то еще». Я в последний раз оглядела помещение и вынуждена была согласиться с драконицей. «Возвращаемся», — кивнула я. И дело было не только в том, что силы Талии подходили к концу, и ей все труднее было удерживать гипнотическое облако. Интуиция подсказывала, что спецназом, посланным в гостиницу, дело не ограничится. Отец, скорее всего, уже на пути в Лансфорд. И очень скоро он обнаружит мое местоположение. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы он нашел меня в этом наблюдательном пункте до того, как мы все выясним, потому что если он не причастен и заинтересуется происходящим в Академии, нас полностью отрежут от расследования, и мы, скорее всего, никогда не узнаем, кто на самом деле кукловод в этих жестоких играх. «Уходим», — подтвердил Этрейн и, прихватив с собой справочник с идентификаторами, направился к выходу. «Зачем тебе это?» — с ноткой ревности в голосе спросила Тали. «Собираешься писать кому-то на вещатель?» «Не собираюсь облегчать жизнь хранителю игры», — возмутился он. «Это конфиденциальная информация, и я не хочу, чтобы она у него была». «Этому наблюдательному пункту в любом случае конец», — тихо сказал Кай. «При первой же возможности он будет уничтожен, а все эти сотрудники заключены под стражу за незаконную деятельность». «Собираешься сообщить о нем своему отцу?» Я покосилась на Артаса, оценивая его реакцию. «Попросит ли он снова помощи у могущественного родителя или будет доказывать свою состоятельность?» «Если понадобится, то сообщу», — пожал плечами Кай. «Дело слишком серьезное». Один за другим мы покинули помещение. Руки чесались разгромить все оборудование и прекратить происходящее. Но пока все, что здесь находилось, в первую очередь было ценными уликами и доказательством преступной деятельности хранителей игры. Пока мы изучали наблюдательный пункт, время перевалило за полдень. Улицы Лансфорта наполнились гулом голосов и аппетитными запахами, исходившими из пекарен и таверн, коих здесь было в избытке. И тем удивительнее было снова увидеть солдат отряда специального назначения, которые окружили здание архива, из которого мы вышли. Я прищурилась, не веря собственным глазам, но впереди, едва не полыхая от ярости, стоял мой отец. Его взгляд прошелся по мне от макушки до пяток и замер на руке, которая покоилась в ладони Кайрена. Но вместо того, чтобы отпустить меня и отстраниться, Артас лишь сильнее сжал пальцы, и впервые в жизни я не втянула испуганно голову в плечи при виде своего родителя. Я, наоборот, подняла подбородок и спокойно взглянула на Кэмерона Саргона. «Никому не двигаться!» Прогремел над нами голос командира. «Работает спецназ. Всем лечь на землю и убрать руки за голову». «Так лечь или не двигаться?» Насмешливо поинтересовался Коннор, и внимание отца тут же переключилось на него. При виде своего бастарда Кэмерон едва заметно поморщился и, повернувшись к командиру, что-то тихо и отрывисто произнес. «Стойте на месте!» — приказали нам. Вокруг уже начала собираться толпа, и солдаты сомкнули ряды, взяв нашу компанию в плотное кольцо. Но даже так мне не было страшно, потому что мы не сделали ничего противозаконного. А вот к отцу у меня накопилось столько вопросов, что когда он приказал увести нас для допроса, я даже не думала сопротивляться. Пришло время нам с ним серьезно поговорить.